Глава 31. Девяткины. Теплый воскресный вечер в коттеджном поселке для избранных. В воздухе стойкий запах жареного мяса, бани, липового меда. Многочисленные голоса людей перекликаются с музыкой, раздающейся из проигрывателей. Миг времени скоротечен. Еще немного, и дни пойдут на убыль. А пока что можно наслаждаться, если не совсем, то почти белыми ночами. Девяткин и Смирновы настолько привыкли друг к другу, что давно уже считались одной семьей. У мужчин одни интересы, у женщин другие, а в беседке? В беседке сидят молодые представители — Марианна и Дмитрий. И тот, и другой с нетерпением поглядывают на ворота, ожидают. Николай уже который раз поднимается на этаж. За дверью тишина. Где она может быть? Вовка отвез свою отяжелевшую супругу в деревню, стало быть, не у Риты. Вдруг одумалась, вернулась, промелькнула мысль, рванул к себе. Но вахтер только отрицательно покачал головой. Снова приехал к ней, поднялся. Все та же тишина. Позвонил в дверь вечно любопытным соседям. А те, как назло, ее не видели. Телефон вне зоны доступа. Что за женщина? Вообще, как можно понять этих женщин? Сами себе напридумывают, а потом мужчины виноваты остаются. Как там французы говорят? Если женщина не права, проси у нее прощения. Рано радовался, что Роксана сдалась. Обвела вокруг пальца, как пацана. Она сидела на лоджии, зажав уши руками, чтобы не слышать дверную трель. В душе жила надежда. Вдруг это Митя? Нет, с Митей все покончено. На полу стояла бутылка с красным. Упиться и забыться. Но потом будет болеть голова, и проблема не решится. Не дело алкоголем заливать свое горе. Вчера только эта Марианка позвонила, подскочил как ошпаренный. Ничего не объяснив, уехал. Ее меньше всего волновало сейчас, спал он с кем-то еще или нет. Ее задело, что без нее решили, чего ей не стоит знать. Хорошо, укатил. А вернуться-то не судьба была. Она, между прочим, до утра не могла уснуть. Мало ли что случилось. Все-таки мужчины — ужасные эгоисты. Телефон отключила. Ее нет ни для кого. Сегодня она переживет. А завтра? Вероятно, придется увольняться. Она не сможет находиться постоянно рядом с ним. Значит, искать работу. Задумалась. Корпорация имеет вес в деловых кругах. Не начнут ли палки в колеса вставлять? Такую дадут рекомендацию, что и в тюрьму не возьмут. Открыть свой бизнес? Не хочется опять втягиваться в это ярмо. Уже успела привыкнуть к вольной жизни. — Колька, ну скоро вы! Хватит уже миловаться! — кричал отец в трубку. Он был уже слегка навеселе. — Мы и тебя успели пропить, и за будущих внуков тоже. Давно, ох, как давно сыну следовало остепениться. Не знаю. Николаю говорить не хотелось. Не желает мириться? Или не нашел? Появились обеспокоенные нотки. Не нашел. Скрывается. Отсоединился. Еще раз поднялся, позвонил в дверь. Спустился и поехал в сторону ее родного города. Вдруг и вправду к родителям укатило. Если на автобусе или на электричке, то успеет догнать. Машина-то в гараже стоит, проверил. После того злополучного инцидента он же сам ее в мастерскую возил, а потом ставил в гараж. Так ключи у него и остались. В это время в элитном поселке. Ворота открылись, и первый гость прибыл. Жених Марианны. Но с Богом пожелал Дмитрий сестре по несчастью. Судя по тому, что веселье продолжалось, Марианна новость объявить не успела ни о беременности, ни о том, что свадьба через месяц. В очередной раз пошарил по карманам. Телефон не нашел. Где-то вчера посеял. Надо бы новый купить, да поездка за границу сильно прошлась по его сбережениям. Просить у родителей не хотелось. Гордый. Вот и сейчас он здесь только потому, что ее ждет. Ее все ждут. Николай, будущий наследник корпорации, решил вдруг жениться. Усмехнулся. А если она такая же, как и все? И его бросило только потому, что он нищий научный сотрудник, подрабатывает репетиторством, Зато никто его не упрекнет, что чужой хлеб ест. Никто не заставит потом корпорацию возглавлять. А ему неинтересно все это. Ему в лаборатории интересно сидеть. Вот Колька, тот настоящий Девяткин. Такие, как он, из рук свое не выпускают. Интересно, а где он с ней повстречался-то? Или она одна из тех, кто на деньги ведется? Нет, не похоже. Братец таких только пользовал, а потом выбрасывал. Или, как сам выражался, откупался. Митя вспомнил ее квартиру. Андрюшку и Аленку. Хорошие детишки. Да и отец у них тоже ничего. Из простых. В доме все есть, что надо для счастья. А это... И он обвел взглядом отцовские угодья. Это для престижа. Разве от количества нажитого может зависеть уровень счастья? Он точно знал, что ему надо увидеть ее. Спросить, что в нем не так. Почему Николай? Неужели надо было в койку тащить? Но она сама даже намека не дала. И не видно было, чтобы за деньгами гналась. Николай. В душе ворочалось недовольство. Да что же это такое? Сколько можно бегать за женщиной? И почему? Что он сделал? Хорошо, решила, что виноват, так дай возможность защититься. Даже у убийц есть право на последнее слово. Николай, в который раз уже, притормозил свою машину около ее дома. Поднял голову. В окнах горел свет. Быстрыми шагами пересек двор. Лифта дожидаться не стал. Сбежал по лестнице. Дверь открыл Крис. Из-за спины бывшего на него обрушились детские голоса. «Борисик, смотри!» — кричала Аленка. Ей вторил смех малыша. «Я большой слон!» — бухтел Андрюша. Звонким колокольчиком заливался ребенок. «Роксана дома?» — ошеломленно спросил пришедший. «Роксана, к тебе гость!» — крикнул за спину Крис. Потом оценивающе осмотрел Николая. «Ну, заходи, коль не шутишь. Проходи на кухню. У нас бардак, мы только что приехали». Он сидел на кухне и не знал, куда деть руки. Волновался, как перед налоговой. Что он ей скажет? Что пьяного Митрича вытаскивал из клуба? Но Димка ходил сюда заниматься репетиторством. Решат еще, что пропоится, и откажут парню. Что Марианку вытаскивал? А почему тогда домой не приехал спать? Не с другого же города. «Ты чего пришел? Я тебя не приглашала». Роксана прошла на кухню и закрыла за собой дверь. Но та тут же отворилась, и в кухню на четвереньках вошел Андрюша. А у него на спине ехал какой-то карапуз. «Крис, забери детей! У меня серьезный разговор по работе!» — крикнула она и стала разворачивать караван в другую сторону. «Это кто?» — показал он на малыша. «Это внебрачный сын моего бывшего, Борис». И, поймав удивленный взгляд... Его мамаша решила счастье за границей поискать. А Крис не дал добро на вывоз ребенка. Вот теперь сюда все и заявились. Куда их? Не выставишь же. И Крис теперь здесь будет жить? Так это же замечательно. Ты у меня, а Крис с детьми здесь. Николай Михайлович, а не пошел бы ты куда подальше, а? Не хочешь меня со своей компанией к себе забрать? А что? На первом этаже сделаем детский сад? У тебя же место там, в футбол играть можно. «Роксана, не кипятись. Я имел в виду, что ты с Андрюшей и Аленой ко мне переедете, а Крис с Борисом здесь останется». «Крис с Борисом и так здесь остаются, а ты проваливай. Все!» Женщина откопала топор войны. Она встала к дверям, показывая, что он свободен. «Роксана, я могу узнать, в чем моя вина? Я ночевал у родителей, так получилось. У меня была проблема с машиной. Так я же сразу тебе отправил сообщение, что не приеду. В чем ты меня подозреваешь? Поехали, тебя в поселке ждут. Хочешь, бери всю компанию. Николай, у тебя все дома?» И она постучала пальцем по виску. «Мы с тобой разобраться не можем, а я еще толпу позову. Поезжай, мне надо Бориса с Крисом разместить, детей помыть. Все, всем привет!» «Ты хочешь сказать, что Крис ночевать будет здесь?» Ноздри его раздулись. «В этом случае ты немедленно едешь со мной. Ты моя невеста!» «Кто чья невеста?» Крис заглянул на кухню. «Жених. Пошли на улицу, пообщаемся. Я тебе кое-что объясню». «Вот именно. Оба идите и общайтесь. И обратно ни один из вас не возвращайтесь. Как же вы меня достали? Подеретесь? Можете там и оставаться». Крис и Николай спустились во двор. Стали друг против друга. Потерли ладони ладонь. Переглянулись и вдруг рассмеялись. «Два идиота», — вдруг сказал Николай. «Почему?» — не понял Крис. «А как еще можно назвать? В общем, Крис, мы с ней подали заявление в ЗАГС, так что ты не обессудь». И он дружески похлопал по плечу бывшего. Крис, недолго думая, применил прием и уже возвышался над Николаем, лежащим на земле с вывернутой рукой. «А мне все равно, куда и что ты подал, ясно? Я хоть и бывший, но плакать ей не позволю. Еще раз увижу, что она в слезах, имей в виду, размажу так по асфальту». Сколько Николай не дергался, вырваться из схватки накачанного и не пропускающего ни одной тренировки Криса не удавалось. Наконец боец ослабил хватку. «Ты понял?» «Понял-то я понял. Да только ты здесь при чем? Ты бывший». Но появление дворничихи пресекло продолжение баталии. А еще интеллигентные люди называются!» Они постояли еще некоторое время, глядя друг на друга, посжимали кулаки, да разошлись. Николай шел, дергая плечами, как бы скидывая легкую боль от заживающих осколочных ранений. Сел в машину, набрал ее номер. Но телефон так и находился вне зоны обслуживания. Посмотрел, как Крис зашел в подъезд, минут через пять оттуда вышел. Понятно. Его тоже выгнали. Вот ведь женщина. В элитном поселке. Марианна дождалась возвращения Николаши. При нем она чувствовала себя увереннее. Владу хотелось казаться независимым и развязанным, и это раздражало. «Спасибо, Мите!» — подошел, нашел общую тему для разговора. «Ты кто здесь?» — настороженно спросил Влад. «Да так», — неопределенно ответил парень. Полицейский расценил ответ по-своему. «Да, богато живут, богато. Ты-то часто здесь бываешь? Я вот второй раз. Всего второй раз». «Ханжество. Сплошное ханжество. На кем будешь? В смысле, тоже в коммерции?» Митя удивился. «Вроде родители промышленники, не коммерсанты. Или парень не видит разницы между производить и продавать?» «Нет, продукция реализуется, но она реализуется крупным покупателям, как раз так называемым коммерсантам. А те уже ее дробят и продают более мелким». «Нет, физик я. Ну и репетитор, если что. Физика, математика». «А!» — разочарованно протянул сержантик. «Прости». И Митя рванул к воротам, видя, что на территорию въезжает машина Николая. Ему надо успеть переговорить с Роксаной до объявления о помолвке. Но женщина из машины не вышла. Митя подошел поближе, заглянул. «Потерял, что вчера?» «Так машину утром отмыли. Мне ничего смоете не передавали». Подошел к нему Николай. Митя развернулся и, ни слова не говоря, прицелился кулаком прямо в челюсть родственнику. Сцену успели увидеть два отца. Они, не сговариваясь, подскочили. Михаил буквально повис на руке Николая, а Анатолий перехватил поперек своего щупленького сына. «Быстро успокоились! Нечего позориться! А ну пошли!» — рявкнули отцы. Митя плелся впереди, дальше отцы, завершал Николай. «Девяткины, вы куда?» — крикнула им Милана. — «Футбол играть», — ответил Анатолий. — «Странно. Как можно играть в футбол без мяча?» — пробормотала Катерина, катая футбольный мяч под ногой. Мужчины завернули в липовую рощу, которая располагалась позади домиков перед рекой. — «Ну, рассказывайте. Чего не поделили?» Анатолий скрестил руки на груди. Митя насупленно молчал, бросая злые взгляды на Николая. Последний разводил руками, мол, сам ничего не понимаю. — «Кстати, я не увидел твою невесту. Где она?» — спросил Михаил. — «Надо бы не подпускать ее к матушке. Велина опять начнет копать под родовое дерево». — «Она отказалась ехать». — «Yes!» — неожиданно воскликнул Митя, сжав кулаки и, согнув руки в локтях, дернул ими на уровне груди. — «Неужели прозрело, что с таким, как ты, нельзя иметь дело?» Воцарилось молчание. Они недоуменно смотрели то друг на друга, то на танцующего Митю. Потом Анатолий аккуратно спросил. «Димочка, сынок, а не объяснишь ли ты нам, что же все-таки происходит?» «Отец, да Колька же лезет на все, что шевелится!» «Дима!» Глаза отца полезли на лоб. «От тебя ли я такое слышу?» «Папа, она святая, понимаешь? Святая! Я смотрю на нее и любуюсь, а он ее хочет своими грязными руками. С ней нельзя так. Она Мадонна. Ботаник, это она из-за тебя рыдает? Николаю хотелось подвесить на сучок этого молокососа, чтобы дурь выветрилась. Было у вас с ней что в Польше? Я же говорю, она святая. Это у тебя все мысли ниже пояса. Она не такая. Я к ней прикоснуться боялся, а ты... Не трогай ее, слышишь? Оставь ее в покое. Ботаник, да ты в своем уме? Ей что теперь, законсервироваться? Она не Мадонна и не идол. Она живой человек, понимаешь? Живой человек со своими желаниями. И она дала согласие стать моей женой. Моей, тебе ясно? И не лезь к ней со своей платонической любовью. Отцы предупредительно встали между сыновьями. А Николай уже был не в силах сдерживаться. «Что ты ей можешь дать, ботаник? Не приближайся! Ты ей мозги запудришь своими романтическими бреднями. Поиграешься и бросишь. Неужели ты не понимаешь этого? Не пройдет и 5 лет, как ты начнешь засматриваться на молоденьких. Дима, оставь ее! Она старше тебя. Найди себе девочку по возрасту. Не ломай жизнь ни ей, ни себе. Неужели ты этого не понимаешь?» «А если я люблю ее? Вот возьму и женюсь!» Митя выпятил смешно грудь вперед. «Ты собрался содержать ее на свою зарплату младшего научного сотрудника? А ты в курсе, что все твои проекты спонсируются нашей корпорацией? Идейный ты наш. Если бы не папочка, ты бы давно уже ушел преподавать физику в школу. А я бы и ушел, да нам педагогику не давали. Знаешь, а мне нравится с детьми работать. Реально, Коля, я счастлив от того, чем занимаюсь. Я рад за тебя!» Только это счастье должно иметь материальную поддержку, потому что без этого хлеба не купишь. Митрич, мой тебе совет. Нагуляйся, пока молодой. Господи, ну как тебе объяснить? Николай схватился за волосы. Отцы, хоть вы ему растолкуйте. 7 лет разницы не в пользу мужчины. Это сейчас, пока она недоступна, он грезит ею. А завтра встретится молоденькая аспиранточка и все, забудет про Роксану. Он ведь ей ломает жизнь со своей любовью. Ай! Махнул Николай рукой и сбежал к пруду. Сердце щипало, невысказанное давило грудь. Но как объяснить этому сопляку, что то, что он принимает за любовь, всего лишь увлечение? Уведет ее сейчас за собой, а потом, когда она наскучит, она с кем останется? Годы не жалеют никого, а женщин особенно. Женщины любят ушами. Этот сейчас напоет ей серенады, а потом бросит. И с кем она останется? Ради своей прихоти сломает и ей жизнь, и ему, Николаю, да и себе подпортит. Дима, послушай, что Колька говорит. За ним не зря, конечно, прицепилась Слава Казанова, но сейчас он прав. И не мешай ему. Будет у тебя столько этих Роксан. Отец потрепал сына по волосам. Ты думаешь, я тебя не понимаю? Понимаю. Сам был молодым. Сам влюблялся. До крови с этим извергом дрался. И он погрозил кулаком брату. А женились все равно на разных. «Конечно, потому что ты Милану у меня у двери ЗАГСа увел. Мы с ней уже заявление шли подавать, а ты с какими-то грузинами связался. Схватили ее в машину и увезли. Так младший брат раньше старшего жениться надумал. Я должен был этому помешать». И братья рассмеялись. «Ладно, только матерям не гугу, а то они и так вашей зазнобе все косточки уже перемыли. Может, и хорошо, что не смогла сегодня. Или не захотела. Крис с детьми приехал. Бросил на ходу Николай. Отец, я к себе. Не могу оставаться». Марианна, увидев идущего стремительным шагом Николашу, постучала ножиком о пустую металлическую чашку, привлекая внимание окружающих. «Ну вот, все в сборе. Я хочу объявить, что мы с Владом решили пожениться, и у нас будет ребенок». И она крепко вцепилась в руку парня. «Ну, что ж...» Первым пришел в себя отец. «Когда я решил жениться на твоей матери, я привел ее в дом и содержал на свои деньги. Раз дочка у нас выросла и решила уйти жить к своему жениху, стало быть, у нас отпадает необходимость ее финансировать. Катерина, вот тебе средства для финансирования твоего проекта». «Но, папа...» Улыбка сползла с лица дочери. «Ты специально, да, чтобы нас развести? Так нельзя!» «Что нельзя? Я не помню, чтобы обещал содержать молодого человека. Он женится, то есть берет на себя ответственность за тебя и за ребенка, как я понимаю. Похвально. Очень похвально. Зачем же я буду вмешиваться в вашу жизнь? А потом тебя будут упрекать, что твои родители вставляют палки в колеса. Изменился в лице и Влад. Его глаза бегали от одного к другому. Потом вдруг он выдал, заикаясь. Вы не волнуйтесь. Я куплю квартиру в ипотеку. Просто пока Мряна будет с ребенком, мне одному ее не потянуть. Вот как? И что же ты хочешь? Чтобы я за тебя взял ипотеку? Нет. Молодой человек покраснел. Папа, у нас в коттедже много места. Мы можем пожить здесь. Можете. Хмыкнул отец, а потом обратился к матери. Катерина, давай сдадим молодым гостевой домик. Там есть все необходимое. Установим счетчики на воду, свет и газ. И пусть себе живут. Хорошо, Мариана, я попрошу, чтобы мне разделили счета по содержанию коттеджа и домика. Арендную плату как с дочери, так и быть, я брать не буду. А все остальные расходы придется нести самостоятельно. Здорово! Я буду как взрослая! Весело взвизгнула девица. Но ее жениха почему-то эта новость не обрадовала. «Мряна, а ты знаешь, сколько стоит обслуживание вашего поселка? Да вся моя зарплата будет уходить только на охрану, уборку и вывоз мусора. Нам не потянуть. Давай лучше переедем к моей маме. Она и готовить будет, и...» «Убирать, стирать. Мудрое решение». Алексей посмотрел на дочь, которая, вероятно, полагала, что картошка сразу очищенная растет.